что тот интересуется не только взрослыми женщинами, но и маленькими девочками, такими, какой сейчас и была нынешняя верховная жрица страны демонов. Конечно, никто ей не сказал, что ее пригласили, чтобы продать в рабство. Изначально дипломат, посланный Сарутоби Хирузином, заявил о том, что если правительница страны демонов не прибудет по собственной воле, то с ней и многими жителями ее подконтрольных ей земель может приключиться что-то плохое. Естественно, сама верховная жрица не восприняла эти слова всерьез и просто приказала своим охранникам выбросить наглецов за пределы ее храма. Однако, после этого всех ее телохранителей убили у нее прямо на глазах, а уж он не оставалось другого выбора, кроме как повиноваться. Ситуация резко изменилась. Верховная жрица страны демонов только недавно заняла свой пост, пережив трагические события, связанные с буйством демона Маурё и смертью ее матери, которая принесла себя в жертву ради общего блага. По сути, Шион так и не успела оправиться от трагической кончины своей мамы, как теперь на нее обрушилось еще одно бедствие, которое оказалось намного страшнее какого-то там змеевидного демонического дракона. Имя ему – Сарутоби Хирузин. А это означает, что у маленькой девочки, которая до недавнего времени возглавляла целое государство, были все основания впасть в депрессию. Однако вместо того, чтобы грустить, она вспомнила выражение лица своей матери и ее прощальные слова, а затем предпочла приободрить себя, отыскав в своем уме несколько идей, в которые ей удалось заставить саму себя поверить. Так или иначе, но Шион решила принять вежливое приглашение этого человека без попыток оказать дальнейшее сопротивление. И дело далеко не только в том, что попытки сбежать от опытных ниндзя, скорее всего, потерпели неудачи. На самом деле, как бы она ни боялась, но видения, которые сопровождали ее на протяжении последних нескольких лет жизни, заставили Шион увериться, что только демон Маурё может стать причиной ее смерти и ничто иное не принесет ей гибель. Это была опасная форма самоуверенности, и ее мать, Мираку, неоднократно говорила о том, что не всем видениям стоит верить, каждый раз, когда ее дочь пыталась заговорить с ней об этом. И теперь, когда эта женщина умерла и больше не могла утешить кого-либо, Шион искренне желала забыть о тех памятных словах и наставлениях из-за чувства горечи, погрязнув в жалости к себе, отчаянии и самообмане. К сожалению или к счастью, но особняк третьего Хокаге располагался не так уж и далеко от границ ее собственной страны. Так что в какой-то момент Шион наивно поверила в то, что как только правители соседних с ней стран узнают о ее пропаже, то сразу же примут меры по ее безопасному возвращению и защите, как это диктует заключенный между их государствами и ее матерью союз. А, по мнению маленькой верховной жрицы, узнать они должны довольно скоро. В конце концов, похитившие ее ниндзя-листа происходили из клана Сарутоби и действовали, совершенно не таясь. На самом деле, после того, как они похитили Шион, эти похожие на людей обезьяны разграбили не только храм Верховной Жрицы, но и прямо на глазах самой Шион разорили соседний город, похищая все, что по их мнению плохо лежит, то есть, практически все, включая животных и людей. В результате их усилий, даже многие из деревьев были вырваны с корнем и помещены в запечатывающие свитки для последующей продажи на черном рынке за мизерную цену. Наконец, спустя ровно 10 часов после похищения, корабль с флагом страны огня наконец-то доставил Шион к особняку Сарутоби Хирузина. Это здание показалось ей больше похожим на дворец, чем любая из резиденций даймё, которых ей когда-либо доводилось видеть. Оно было воздвигнуто на отдельном острове, что располагался к югу от страны болот, которая изначально была частью страны демонов, пока ее земли не были проданы матерью Шион некому богатому торговцу, мечтавшему об основании собственной нации. Так что с тех пор она соседствовала со страной демонов на западе. И то зрелище, которое увидела Шион, когда прибыла на встречу с третьим Хокаге, застало ее врасплох. Да и вкусная еда. Напевал старик, похожий на обезьяну, сжимая в своей ладони за запястье нечто похожее на грубо оторванную от тела маленькую руку, явно принадлежавшую ребенку, который был примерно ровесником самой Шион. Этот старик совершал дерганные движения всем телом под ритмичную музыку, что доносилось из стоящих в углах помещения гигантских колонок. Он передвигался, будучи обнаженным, неспешно шагая по богато украшенному залу, стены которого были покрыты золотом. К шоку Шион, даже плитка на полу состояла из чистого белого мрамора, тогда как потолок выглядел так, словно был вырезан из зеленого нефрита. Оглянувшись, маленькая верховная жрица обратила внимание на троицу танцующих рядом стариков, которые находились поблизости от первого. Двое из них также с улыбками на окровавленных губах прижимали к себе явно погрызенные ими конечности со следами зубов на коже, которые, судя по их виду, также совсем недавно были частью тела человека. Однако один из них выглядел не слишком-то довольным этим. И этот старик оказался единственным среди членов коррумпированного квартета, кто был все еще одет. На самом деле следует сказать, что он даже не был полностью жив на тот момент, поэтому совсем не мог наслаждаться пищей и как следствие не разделял каннибалистические тенденции своих товарищей, даже если ему хотелось обратного. Присмотревшись к его лицу, Шон обратила внимание на то, что по нему пробежала серия черных линий, похожих на трещины, а белки глаз на его лице почернели. Одна из рук этого старика была покрыта бинтами, а вторая сжимала толстую трость. Он стоял, сгорбившись, и казался Шон очень напряженным и озлобленным. Увидев ее, другие двое голых стариков, сопровождающих похожего на обезьяну пожилого человека, что, как распознала Шон, был третьим Хокаге, радостно улыбнулись. Шон не сразу узнала этих двоих, но, обратившись к устаревшему изданию книги Бинга, которую хранила в своей комнате ее мать, было несложно распознать их имена. К счастью, временами вопреки желаниям своей мамы, Шон заглядывала туда от чистой скуки. И вот, прямо сейчас она молча похвалила себя за это, ведь только по этой причине Шон и удалось понять, с кем именно ей придется иметь дело. Толстая уродливая старуха Утатаникахару, худой и коварный на вид старик, Митакада Хамура, одетый старик с трещинами на заполненном бесконечной злобой лице, Шимура Данза. Эти трое, советники Хокаге, которые вместе с Сарутоби Хирузином уже больше 40 лет управляли деревней Скрытого Листа и всей Страной Огня, а также большей частью известного мира. «О, девочка моя!» — воскликнул третий Хокаге, улыбнувшись Шион краем губ, когда случайно столкнулся с ней взглядом. «Подойди сюда, моя дорогая, потанцуй вместе со мной». Шион вздрогнул от отвращения, услышав предложение Сарутоби, окинув пристальным взглядом руку, которую тот поднес к своему рту, вырывая из нее немаленьких размеров кусок окровавленного мяса. Затем маленькая верховная жрица резко отпрянула назад, когда ее взгляд невольно скользнул ниже пояса старика. То, что Шион увидела там, ей очень не понравилось. Ее лицо побледнело от страха, когда к ней пришло тревожное осознание. Хотя третий Хокаге не понравился ей, но она сама, похоже, очень понравилась третьему Хокаге. И это было ясно любому, кто бы последовал примеру Шион, бросив свой взгляд туда, куда сейчас смотрела верховная жрица страны демонов. Она попыталась отступить назад еще на пару шагов, но прежде чем ей удалось понять, ее уже окружила троица ниндзя в масках с рисунками животных. Это были Анбу, которые получили свои инструкции от третьего Хокаге заранее. Сарутоби Хирузин сказал им, что если Шион попытается сбежать, им придется задержать ее до тех пор, пока их хозяин не будет удовлетворен. А то, как именно третий Хокаге будет удовлетворять себя, было очевидно любому из людей, которые стали свидетелями этой сцены. Однако никто из них не смел сказать и слова против. «Я готова начать переговоры», — дрожащим от страха голосом прошептала Шион. «Девочка моя, чтобы понять друг друга, хорошим людям не нужны слова, поэтому никаких переговоров не будет», — сказал Сарутоби Хирузин с ухмылкой на лице. «Мы сразу же перейдем к невербальному взаимодействию в горизонтальной плоскости». Обнаженные старик и старуха, которые сопровождали его, синхронно рассмеялись. Их смех показался Шион пугающим и злым одновременно. На ее красивом лице выступили слезы, когда она уставилась на медленно идущего к ней пожилого Хокаге, неверящим взглядом. «Нет, не может быть», — мысленно восклицала она. «Кто-нибудь, прошу, помогите, кто-нибудь, хочешь угоститься?» — саркастичным тоном спросил Сарутоби Хирузин, протянув ей погрызенную конечность. Это кусок тела одной маленькой девочки, которая была очень непослушной. Она была похожа на тебя, такая же добрая, милая и наивная. Но она решила последовать за великим злодеем и источником всех бедствий нашего мира, прежде чем смогла понять, что совершила ошибку и предпочла сбежать. Речь старика оборвалась, когда он громко рассмеялся, после чего громким голосом продолжил: «Но, как и все узумаки, плоть этой глупой маленькой девочки слишком ценна. Неужели она решила, что какие-то нелепые слова, которые эта наивная идиотка Тюя считает ценной разведывательной информацией, будет достаточно, чтобы завоевать мое доверие. Она, представь себе, хотела использовать меня ради мести и просила только пощадить ее рабыню-сестру, но никак не могла понять, что мне не нужна ее помощь, а я и сам собираюсь отомстить этому зловредному предателю, который осмелился противостоять мне. Сарутоби Хирузин замолчал на пару секунд, словно переводя дух. Затем, нахмурив брови, он печально вздохнул, как будто бы желая о ранее принятых им решениях. После чего с улыбкой скользнув взглядом по фигуре Шион, он облизнул губы, планируя начать новую речь. «Девочка моя, не волнуйся», — пообещал ей третий Хокаге слащавым голосом, «скоро нам будет хорошо, очень хорошо, особенно мне». В тот миг ноги Шион подкосились от ужаса, а ее зрение помутилось. Если бы не поддержка пары Анбу, которые стояли справа и слева от нее, то лицо верховной жрицы страны демонов могло повстречаться с плиткой пола этого особняка. Однако они подхватили Шион под руки, не давая ей сдвинуться с места. Сарутоби Хирузин к тому моменту уже успел подойти к своей жертве вплотную. Он отбросил в сторону объеденную руку Тею и рывком разорвал кимоно маленькой верховной жрицы в районе груди. А затем его улыбка расширилась, когда старик наблюдал за представшим перед ним зрелищем. «Ты злая обезьяна!» — воскликнула Шион, когда ее страх на мгновение оказался превзойден проливом ярости. «О, ты думаешь, что смеешь называть меня этим позорным прозвищем?» Холодным тоном осведомился третий Хокаге, последний человек, который подумал, что может называть меня так, был убит, когда я передал информацию о его местонахождении Кинкаку и Гинкаку. Затем, нахмурив брови, он на мгновение замер, словно вспоминая далекое прошлое, прежде чем добавить, предварительно отравив его очень специфическим ядом, который препятствует использованию сложных для контроля над чакрой техник. «Именно так я поступаю со всеми, кто думает, что имеет право называть меня обезьяной. Ты злой, аморальный и плохой», — вновь прокричала маленькая верховная жрица, мысленно надеясь на то, что ее крики привлекут внимание случайно проходящего мимо героя, который спасет ей, прямо как в тех старых сказках и историях, которые ей рассказывала перед сном ее мать в те времена, пока она еще была жива. «Хороший или плохой, добрый или злой, не имеет значения. Это все не так уж и важно», — изложил ей основы собственной философии Сарутоби Хирузин. «Причина в том, девочка моя, что мораль, преданность, карма и патриотизм – это всего лишь устаревшие социальные конструкции, которые такие умные люди, как я, любят использовать ради обмана таких наивных глупцов, как ты». «Нет, так поступать нельзя», — яростно возразила ему Шион, все еще пребывая в иллюзорных ожиданиях относительно своего скорого спасения. Слова маленькой верховной жрицы заставили лицо Сарутоби помрачнеть, словно он вспомнил об очень неприятном для него событии. Но затем его улыбка расцвела снова, когда он наклонился к лицу Шион и своим старческим голосом с придыханием прошептал: «А знаешь ли ты, что я сделал дальше, когда мой учитель умер? Я стал Хокаге и убил его семью. Затем я избавился от каждого члена его клана и каждого из его отродий. Отныне никого из них больше нет в живых, кроме одного того, кто еще может потенциально принести мне огромную пользу. И Джирая не обманул моих ожиданий. Но Цунады мне все-таки жаль. Она была слишком ценна, чтобы просто умирать. Пожалуй, если бы ей в голову не пришло восстать против меня, быть может, я бы убил ее только через пару лет, предварительно вложив в нее ребенка. Хе-хе-хе». Уняв извращенный смех, рвущийся из глубин его похотливого ума, третий Хокаге отступил на несколько шагов назад, а затем посмотрел в испуганные глаза Шион и стремительным движением руки смахнул одну из слез с ее щеки. Потом он также быстро слезал ее с кончика своего мизинца, издав протяжный звук ММ. Тогда Шион показалось, что старик выглядел так, словно наслаждался вкусом. Разум маленькой жрицы на мгновение замер, когда она попыталась осознать значение этой мысли. «Я лично был свидетелем того, как его сыновья страдают и умирают в муках. И я даже убил его жену, хотя и знал, что Табирама никогда ее не любил», — продолжил свою исповедь третий Хокаге, приняв из рук одного подошедших ниндзя в униформе Анбу курительную трубку, уже зажженную и испускающую странный аромат с легким банановым привкусом. «В конце концов, кто будет любить Учиха? ПФФ, какая чушь, конечно же никто. Вам нужно их использовать, а потом убить, выдрав им их омерзительные, но дорогие глаза, которые можно будет потом выгодно продать. Да, Так я и поступил с женой моего дорогого учителя. Жаль только, что эта дура принесла один из своих мангекю шерингенов в жертву ради другого дурака, а другой глаз Нари сгнил из-за тупости Данза. Шион слушала его слова в страхе, когда чувство бессилия поселилось внутри ее сердца, а слезы продолжали стекать по ее лицу, словно капли дождя. В тот момент она окончательно уверилась в том, что уже не сможет покинуть этот остров никогда в жизни, сохранив при этом разум. Впрочем, возможно, она и правда проживет еще 7 лет, как это было в видениях. Но будет ли это настоящая жизнь, а не мучительное существование, состоящее из безумных пыток, которыми она подвергнется по прихоти дегенеративного старика? На эти мысли ее натолкнули не только откровенные и провокационные фразы, которые бросал в ее сторону третий Хокаге, но и то, что сама Шион заметила то, как именно выглядели глаза присутствующих вокруг нее молодых девушек. Они казались совершенно остекленевшими, как будто их владельцы утратили даже легкий намек на свободу воли и потеряли способность мыслить. Их лица, словно маски, застыли в вечной улыбке, а взгляды механически скользили вокруг, когда их полуголые тела двигались, совершая ритмичные движения в некоем подобии извращенного танца, рожденного больным умом третьего Хокаге. «О, Синси, твои дети всегда доставляли мне неприятности, будь то Учиха Кагами, Хатаки Сакума или Катадан», — тихим голосом прошептал третий Хокаге, словно обращаясь к уже давно умершему человеку, который был его учителем в далеком прошлом. После недолгой паузы, которую он потратил на раскуривание трубки, Сарутоби выдохнул поток дыма из своего рта, окинув фигуру Шион задумчивым взглядом, который показался самой верховной жрице наполненным печалью и ностальгией. «Эти трое всегда были занозой в заднице, и ты не можешь себе представить, какое удовольствие я испытал, когда мочился на их остывающие трупы. Если бы они были хоть отдаленно такими же послушными, как Джирая, мне, возможно, не пришлось бы лишать их жизней, но, нет, каждый из этих дураков стремился быть Хокаге». Сарутоби Хирузин громко выдохнул. Затем небрежным жестом он отбросил свою трубку куда-то в сторону. Шион не могла уследить за его движениями и услышала только то, как предмет ударился о стену. «Ладно, хватит об этом», — сказал третий Хокаге, лениво хлопнув в ладоши. «Инаичи, она твоя, ты знаешь, что нужно с ней делать. Обработай ее по стандартной программе, как ты это сделал с собственной дочерью. Не подведи меня». «Да, Хокаге сама», — подобострастно заявил стоящий позади Шион светловолосый мужчина. Он быстро обошел ее и встал на то же место, которое меньше минуты назад занимал Сарутоби Хирузин. Мужчина приблизился к Шион и снял маску Анбу со своего лица, продемонстрировав ей хотя и красивое, по мнению верховной жрицы, но слишком девчачье лицо. Его руки двигались, когда их обладатель складывал ручные печати. Спустя почти полминуты Яманака Инаичи наконец-то закончил подготовку к выполнению одной из секретных техник своего клана. Встав почти вплотную к Шион, он наклонился к ее лицу, словно собираясь приложить свой лоб к ее собственному лбу. «Эта техника пригодна только для тех, кто не способен контролировать свою чакру», — сообщил Инаичи с лучезарной улыбкой на губах, — «но ты, к счастью, не была обучена. Это будет понятно любому ниндзя-сенсору, который способен почувствовать твою чакру и то, насколько хаотично она течет в твоем теле, почти не усиливая его, как это должно быть в противном случае». «Нет, прошу, не надо», — кричала Шион, которая окончательно погрузилась в истерику. «Нет, умоляю, пощадите». Митакада Хамура и Утатаника Хару, которые ранее просто молча смотрели, решив вмешиваться, синхронно улыбнулись в надежде потешить свое болезненное самолюбие и удовлетворить садистские наклонности. В тот момент, когда мысли об этом пришли к ним в головы, они посмотрели друг на друга и радостно рассмеялись. «Какая наивная», — заявила Утатаника Хару, отпив из бокала поднесенного ей одним из анбу красного напитка, похожего на кровь. К тому моменту она уже успела покончить с поеданием руки Таюи и решила освежиться, попробовав на вкус вино, сваренное из ее перемолотого сердца. Согласно членам клана Акимичи, которые были ответственны за приготовление этого напитка, он более чем способен продлить ее жизнь на 10 лет. Именно поэтому в тот момент Кахару пребывала в превосходном настроении, и даже гибель ее клана во время разрушения деревни Скрытого Листа больше не омрачала ее суждения. «Она просто не понимает, как устроен этот мир», — заявил Хамура, который сжимал пышные груди молодой девушки из клана Яманака, которая, как и глава ее клана, присутствующей поблизости, была красивой блондинкой. Он подозвал ее к себе, еще тогда, когда Хирузин начал изобличающую самого себя речь, но не желая лишаться доступа к вкусной, по его мнению, ноги Таюи, вместо этого решил зажать ее между собственных ног, так, что, освободив свои руки, все это время Хамура щупал стройное тело молодой девушки и иногда облизывал ее соски с видом знатока, глядя на ее бездумные глаза с довольной ухмылкой. В отличие от Кахару, ему было наплевать на то, сколько из членов его клана умрет. Разум Хамуры был просто всегда устроен по-другому, радикально отличаясь от того, которым обладал бы любой нормальный человек. Иначе говоря, он был попросту не способен испытывать сострадание даже к самому близкому из членов его семьи и сочувствовать или сопереживать, кому бы то ни было, а слово «друг» было для этого старика всего лишь просто пустым звуком, даже если он был очень склонен называть так других членов коррумпированного квартета. Таким образом, Митакада Хамура уже забыл о гибели своего клана и никогда бы не вспомнил, если бы кто-то ему об этом прямо не напомнил. Тем временем, Шион вновь подала голос и, рыдая навзрыд, снова прокричала: «Нет, прошу, нет, кто-нибудь заткните ей рот», — приказал третий Хокаге, который к тому моменту уже успел отойти в сторону и что-то очень тихо обсудить с Данза, который стоял позади Хамуры и Кахару с обиженным видом. «Ее голос раздражает мой слух». Один из Анбу, что ранее скрывался поблизости, поспешил быстро исполнить приказ своего хозяина. Он спрыгнул с потолка и залепил жрице рот с помощью одной из специально подготовленных для сегодняшнего дня бумажных печатей, которую поспешно извлек из своего кармана. Потом, он также быстро удалился, вновь скрывшись с помощью одной из своих техник. Тем временем, терпение Шимуры Данза подошло к концу. «Ты пожалеешь, Хирузин!» — воскликнул бывший глава корня, сверля своего лучшего друга свирепым взглядом. «Все, что случилось, было только твоей ошибкой. Это все твоя вина, и из-за тебя мы все теперь оказались в таком положении. Из-за тебя я погиб, а мой клан и весь корень были уничтожены. Если бы ты только делал все то, что я говорил, то...» Шион повезло, ведь даже Инаичи был отвлечен этим воплем. Это спасло верховную жрицу от последующего превращения в секс-рабыню, потому что лидер клана Яманака с удивлением обернулся, а техника, которую он пытался применить тогда, естественно, прервалась. «Данза, я, Хокаге», — перебил его Хирузин, устав выслушивать кажущийся ему совершенно бессмысленным треп, вырывающийся изо рта своего старого товарища. Услышав слова третьего Хокаге, бывший глава корня замер на месте в приступе шока. Его морщинистое лицо свело судорогой, а изрядно поредевшие от старости черные волосы встали дыбом, словно от удара током. «Хирузин, я», — тихим голосом пробормотал он, уставившись на третьего Хокаге безумным взглядом, — «я столько сделал для тебя, и все делал для деревни. Что бы я ни делал, я делал для воли Ок». Однако голова лидера корня взорвалась, прежде чем ему удалось закончить свою речь. Там, где она располагалась всего секунду назад, отныне парила чернильно-черная сфера, в которой любой фанат манги и аниме Наруто без сомнений узнал бы шар поиска истины. Прежде чем Сарутоби Хирузин успел отреагировать, из-под его ног выросли зеленые лозы, которые обвились вокруг него, лишив обезьяноподобного старика способности сдвинуться с места. Спустя всего долю секунды, та же участь постигли и Хамуру, наравне с сопровождающей его старухой Кахару, морщины на лице которой, к тому моменту уже успели разгладиться из-за чудесного эффекта напитка, приготовленного из сердца Узумаки Таюи. Все остальные посетители этого зала оказались погружены в созданную мной иллюзию, которая заставила их упасть на пол, потеряв сознание. Исключением стала лишь бедная Шион и Яманака Инаичи, тело которого я вместо этого превратил в кровавую пыль одним ударом своего кулака. Кстати, с маленькой жрицей я даже попутно удосужился снять ту бумажную печать, которая лишила ее возможности говорить. Да, как оказалось, доброта к детям все еще живет внутри меня. Или, мне так кажется. Я устал на это смотреть, — сухим голосом пробормотал я, сбросив покров невидимости с себя и своих спутников, стоя прямо перед маленькой верховной жрицей. «Зачем мы вообще ждали так долго, Итачи-сан?» — осведомилась Фуу, которая расположилась рядом со мной вместе с Ханакой. «Разве ты не хотела посмотреть на обезьян в их естественной среде обитания?» — подала голос Карин, которая тем временем сидела на потолке прямо надо мной. «Я не думала, что этот старик будет настолько омерзительным, а другие двое каким-то образом окажутся еще хуже», — ответила Фуу, издав горький вздох, Этот забинтованный уродец единственный среди них, кто казался хотя бы условно адекватным, но он уже мертвый. Но та парочка просто ужасна. Особенно та старуха, которая с таким аппетитом поедала Таюю. Хотя мне эта идиотка никогда не нравилась, я не думаю, что она заслуживала такой судьбы. Да, тихим голосом согласилась с ней Ханака, впав в некое подобие экзистенциального кризиса, когда правда о том, что случилось с ее младшей сестрой, была раскрыта. «Не нужно волноваться», — попытался подбодрить я, подойдя к ней и нежно одарив ее голову одноразовым сеансом поглаживаний. «Мы всегда можем воскресить ее, и в любой момент Таюя вернется к Жи, идиоты», — прокричал Сарутоби Хирузин, сам факт существования которого уже почти успел вылететь из моей головы. «Вы все попались в мою ловушку, как я планировал». «Ха-ха-ха», — издав очередной вопль, третий Хокаге зажмурился и сосредоточился, напрягая мышцы всего своего тела. Спустя всего тысячную долю секунды, мощная чакра, которую он ранее умудрялся скрывать даже от моих глаз, хлынула в мир, разрывая не только удерживающие его тело лозы, но и практически всех людей вокруг. Его старые друзья, Митакада Хамура и Утата Никахару, были превращены им в пыль без какой-либо пощады. Чакра, похожего на обезьяну старика, словно вспышка золотого света, пронеслась по помещению, практически мгновенно убив всех людей вокруг, включая даже тех из них, чьи мозги были безнадежно промыты. В последний момент, обратившись к силах Риннигана, я притянул к себе сидящую на потолке Карин, заставив ее упасть мне прямо в руки. Именно благодаря моим усилиям, она, Ханака и Фуо остались невредимыми, даже когда весь дворец был стерт. Только пол под нашими ногами остался относительно целым, тогда как все строение, которое ранее возвышалось над нами, просто исчезло, оставив нас под открытым небом. Будучи добрым по своей сути человеком, я попутно спас жизнь еще одной маленькой девочке, которая находилась поблизости, той самой маленькой верховной жрице по имени Шион, которая была приведена сюда вопреки ее воле и теперь была вынуждена едва не стать жертвой некого жадного до власти старика, защитив ее так же, как и тех троих, с помощью невидимого барьера, созданного из моей собственной чакры. Перед ней я ощущал некое чувство вины, которое возникло из-за слишком глубоко погружения в ее разум, которое я предпринял ранее, надеясь узнать секрет ее провидческих способностей. К сожалению, мои усилия были напрасны, и сама Шион на самом деле ровным счетом ничего не знала о них и даже не понимала того, как нужно правильно их контролировать. Тогда как другие силы, которыми обычно обладают верховные жрицы ее страны, нужно было изучать и развивать постепенно с помощью методик, которые были утеряны после смерти прежней верховной жрицы, что не желала учить свою дочь чему-либо по совершенно идиотской причине. Кроме того, все эти вещи имели один огромный недостаток. Их невозможно было использовать за пределами страны демонов и ее окрестностей. Причины подобного остаются для меня загадкой. Серьезно, эта Миракус чего-то решила, что как будто бы невежество когда-нибудь сможет хоть кого-нибудь спасти. Мысленно возмутился я, вспомнив о той глупости, которая совершила мать Шион, якобы в надежде подарить своей дочери мирное детство, запретив ей тренироваться. Мир так не работает. Кроме того, тот якобы волшебный колокольчик, который она вручила своей дочери, вообще никак не помог, когда ниндзя клана Сарутоби устроили резню в стране демонов и даже совсем не защитил Шион, когда это было нужно. И вот теперь даже нельзя сказать, куда эта штука делась после того, как одна из человекоподобных обезьян забрала этот колокольчик себе, вытащив его прямо из рук маленькой верховной жрицы без каких-либо проблем. Когда золотой свет развеялся, я повернулся, окинув Сарутоби Хирузина внимательным взглядом своих особенных глаз. Как и большинство диктаторов, подобных Наполеону, Сталину и Гитлеру, он ранее не отличался высоким ростом, но за всего пару секунд умудрился вырасти почти до 2,5 метров. Его мышцы прямо на моих глазах раздулись до абсурда, превзойдя по размеру любого из известных мне по жизни на Земле культуристов. Но самое главное, это то, что из спины Сарутоби Хирузина рос покрытый белой шерстью обезьяний хвост, который выглядел так, словно жил собственной жизнью, виляя из стороны в сторону. Одного взгляда мне было достаточно, чтобы понять, что именно является причиной появления этой ранее отсутствующей конечности, а быстрый осмотр лица третьего Хокаге позволил мне обнаружить характерные черные отметины под его глазами. И если добавить в список аномально мощную чакру, качество и количество которой намного превосходило те, которыми может обладать обычный ниндзя, то все становилось еще более очевидным. Так, что же с ним случилось? На самом деле ответ был прост. Это техника химеры. Третий Хокаге, Сарутоби Хирузин, слился со своим призывным зверем, королем обезьян Энмой. И в отличие от откровенно жалкой попытки четвертого Рейкаге слить себя с частью тела восьмихвостого, ему удалось достичь полного успеха. Таким образом, этот старик обрел идеальный режим мудреца и сродство к природной энергии, которыми он ранее не обладал. И судя по узору его глаз, Ацуцуки Хагорома поделился с ним своей силой, так же как он это в свое время сделал бы с Саске и в этом мире с Чирику, наделив Сарутоби Хирузина не только собственной чакрой, но и Ринниганом, которые, судя по парящими за его спиной знакомыми черными сферами, позволили третьему Хокаге временно перейти в режим мудреца шести путей. «Ой!» – удивленно воскликнула Карин, наконец-то отреагировав на происходящее вокруг события, как будто бы ее разум был не в силах поверить в то, что ее Ринниган позволил ей увидеть. «Каким бы сильным он теперь не был, я собираюсь уничтожить его сама», – мрачным голосом процедила Фуу. «Мне не нужна ничья помощь, чтобы отомстить за мою мать. Этот старик – моя добыча». «Тэюя», – прошептала Ханака, глядя на третьего Хокаге с нескрываемой ненавистью. «Вы обречены», – спокойным голосом проговорил он, – «и вы не готовы. Никто из вас не стоит и одного волоска на моей груди. Ты стал на удивление высокомерным, отрастив себе хвост», – заметил я, задумчиво почесав затылок. «Кстати, а теперь ты можешь применить технику под названием Камехамеха. Судя по твоему виду, должно быть, я мог бы пощадить тебя, если бы ты...» Итачи-кун встал на колени и как следует извинился передо мной за все свои грехи и сам факт своего рождения, отрезав себе руки, вырвав глаза и поклонился мне 100 000 раз, сообщил мне Сарутоби Хирузин, окинув меня презрительным взглядом. «Но мне ты кажешься слишком грубым для настолько разумного и взвешенного решения, которое я тебе предлагаю принять. Это значит, что я не верю в то, что ты достоин какой-либо пощады».